Глава 7. Впечатлительная половина человеческого рода. Несколько дней спустя отец Бенвиль по приглашению Ромейна опять был гостем в Тен-Акр-Лодже. Паттер занял то самое кресло, в котором обыкновенно сидел Пенрос. «С вашей стороны, — сказал Ромейн, — было очень любезно приехать ко мне так скоро после моего извещения о получении вашего письма. Не могу выразить, как я тронут вашим сочувствием к Пенрозу. К своему стыду я должен признаться, что не имел ни малейшего понятия о вашей горячей привязанности к нему. Я сам этого не сознавал, мистер Ромейн, пока нашего дорогого Артура не отняли у нас. Если бы вы воспользовались вашим влиянием, отец Бенвиль, то смогли бы убедить его оставить миссию? О, мистер Ромейн, вы должны знать Артура. Даже в его мягком характере есть известная решительность. Энтузиазм первых мучеников христианства пылает в сердце этого благородного характера. Миссия была мечтой его жизни. Она привлекает его теми опасностями, которые нас устрашают. Разве есть возможность убедить Артура покинуть дорогих и преданных собратьев, принявших его в свою среду? Это так же легко, как убедить вон ту статую в саду оставить свой пьедестал и прийти к нам в комнату. Переменим этот неприятный разговор. Получили ли вы книгу, которую я вам прислал вместе с письмом? Ромейн взял книгу со стола, но прежде чем он успел что-либо сказать о ней, за дверью кто-то резко спросил: «Можно войти?» И затем, не дожидаясь приглашения, появилась мистрис Эйрикорт в изящном утреннем туалете, распространяя при каждом движении запах духов по всей комнате. Она взглянула на Паттера и всплеснула унизанными кольцами руками с кокетливым ужасом. «Ах, боже мой! Я не предполагала, что вы здесь, отец Бенвиль. Прошу 10 000 извинений. Дорогой и несравненный Ромейн, вам как будто не совсем приятно видеть меня. Ах, господи! Я не прервала исповеди, надеюсь». Отец Бенвиль со своей прелестнейшей отеческой улыбкой предложил свой стул мистрис Эрикорт, у которой по временам последствия болезни выражались дерганием головы и рук. Она вошла в комнату в сильном подозрении, что дело обращения продолжается и в отсутствии Пензера, и решилась прервать его. Своим тонким умом отец Бенвиль постиг ее побуждение, едва она отворила дверь. Мистрис Эрикорт грациозно поблагодарила и села на предложенный стул. Отец Бенвиль улыбнулся своей сладкой отеческой улыбкой и предложил сходить за скамеечкой. «Как я рад, — произнес он, — видеть вас в вашем обычном веселом расположении духа. Но с вашей стороны было коварством говорить о перерыве исповеди. Как будто мистер Ромейн принадлежит к числу наших. Самой королеве Елизавете не пришло бы в голову сказать такую едкую вещь бедному католическому священнику». «Вы умный человек, — ответила мистрис Эрикорт. — Как легко вам видеть насквозь такую простую женщину, как я. И вот вам мое обещание никогда больше не пробовать обмануть вас. Знаете ли, отец Бенвиль, у меня вдруг появилось странное желание. Пожалуйста, не обижайтесь. Мне бы хотелось, чтобы вы были евреем». «Смею спросить, почему?» — осведомился отец Бенвиль с апостольской кротостью, достойной лучших дней Рима. Мистрис Эрикорт объяснилась с видом скромного замешательства 15-летней девочки. «Ведь я, право, так несведуща, что не знаю, как объяснить это. Но ученые люди говорили мне, что это особенность евреев. Скажу лучше, очаровательная особенность евреев. Никогда не делать прозелитов. Было бы чрезвычайно мило, если бы вы прочитали по страничке из их книги. Когда мы имеем счастье принимать вас здесь, мое пылкое воображение представляет вас в двух ролях. Вы всюду отец Бенвиль, а в Тен-Акр-Лодже патриарх Авраам». Отец Бенвиль протянул свои руки с убедительным протестом. «Дорогая леди, прошу вас, успокойтесь. Ни одного слова, касающегося религии, не было сказано между мистером Ромейном и мною». «Извините, — прервала мистрис Эрикорт, — я не вполне расслышала вас. Мой зять смотрит на меня, как будто хочет съесть. Естественно, что я не могла быть достаточно внимательна. Вы, кажется, хотели сказать...» «Я только хотела сказать, дорогая мистрис Эрикорт, что вы волнуетесь без всякой причины. Ни одного слова по поводу обращения не было произнесено». Мистрис Эрикорт вскинула голову с грациозной живостью птички. «А все-таки может быть», — проговорила она лукаво. Отец Бенвель снова протестовал безмолвным жестом, а Ромейн потерял хладнокровие. «Мистрис Эрикорт!» — закричал он сурово. Мистрис Эрикорт вскрикнула и поднесла руки к ушам. «Я не глуха, любезнейший Ромейн, и меня не так легко запугать неуместным проявлением домашнего деспотизма. Отец Бенвель показывает вам пример христианской умеренности. Я бы посоветовала вам последовать ему». Ромейн отказался. «Говорите о чем угодно, но, мистрис Эрикорт, но прошу вас, не принуждайте меня употреблять более резкое выражение. Прошу вас воздержаться как в моем присутствии, так и в присутствии отца Бенвеля от дальнейшего выражения вашего мнения о религиозных предметах. Зять может просить, а теща может отказаться от исполнения просьбы». Мистрис Эрикорт отказалась. «Нет, мистер Ромейн, этому не бывать. Я могу ради дочери сожалеть о вашем несносном характере, но я знаю, что говорю, и вы не выведете меня из терпения. Мой почтенный друг и я понимаем друг друга. Он сумеет извинить чувствительную женщину, видавшую в собственной семье грустный пример обращения. Отец Бенвель, мою старшую дочь, бедную глупенькую девочку, уговорили поступить в монастырь. Последний раз, когда я видела ее, какая она была прежде хорошенькая и как обожал ее отец. В последний раз у нее нос был красный и, что еще более не соответствовало ее возрасту, двойной подбородок. Она встретила меня, сжав губы и опустив глаза в землю, и еще имела дерзость сказать, что будет молиться за меня. Я не свирепый старик с длинной седой бородой. Я не проклинаю дочь и не грожу ей всякими бедствиями, но чувствую то, что чувствовал король Лир, и так же, как он, я с трудом сдержала рыдание. Я уверена, что вы, с вашим удивительным знанием человеческой природы, вы сочувственно отнесетесь ко мне и извините меня. Дочь моя говорила мне, что мистер Пенрос поступил как истинный джентльмен. Я обращаюсь с призывом к вашей снисходительности. При одной мысли, что наш дорогой друг сделается католиком...» Ромейн снова не сдержал себя. «Если что-нибудь может сделать меня католиком, то это ваше вмешательство». «Из духа противоречия?» «Вовсе нет. Сделавшись католиком, я могу в уединении монастыря укрыться от общества дам». Мистрис Эрикорт поспешила указать другой исход. «Оставайтесь протестантом и отправляйтесь в клуб. Там вы можете найти убежище от женщин. Тот же монастырь, только с прекрасными обедами, газетами и журналами». После этой шутки она встала и с прежней развязной вежливостью во взгляде и манерах произнесла: «Очень вам благодарна, отец Бенвель. Я надеюсь и уверена, что не обидела вас». «Вы оказали мне услугу, любезнейшая мистрис Эрикорт. Если бы не ваше спасительное предостережение, я, наверное, начал бы спорить. Впредь буду настороже». «Какой вы добрый! Надеюсь, мы еще встретимся при более приятных обстоятельствах. После вежливого намека на монастырь, сделанного моим зятем, я понимаю, что моему пребыванию здесь пришел конец. Не забудьте же, что я пью чай в 5 часов». Когда она подошла к двери, кто-то отворил дверь снаружи. Она очутилась лицом к лицу с дочерью. «Зачем вы здесь, мама?» — спросила Стелла. «Правда, здесь не мое место. Лучше бы и тебе уйти отсюда со мной. Нашему любезнейшему Ромейну пришла мысль избавиться от нашего общества, поступив в монастырь. Ты не видишь? Здесь отец Бенвель». Стелла холодно ответила на поклон патера и посмотрела на Ромейна. Она смутно предчувствовала, что случилось. Мистрис Эрикорт продолжала пояснять ей, в чем дело, под видом изъявления благодарности отцу Бенвелю. «Мы обязаны отцу Бенвелю, моя милая. Он был так деликатен и добр». Ромейн без церемонии прервал ее. «Сделай мне одолжение», — обратился он к жене. «Попроси мистрис Эрикорт продолжить свой рассказ где-нибудь в другой комнате». Стелла едва понимала, что говорили муж и мать. Она чувствовала, что патер смотрит на нее. При других обстоятельствах светские приличия и благовоспитанность отца Бенвеля подсказали бы ему, что следует проститься. Но теперь он отлично понимал, что чем серьезнее будет неприятность, сделанная Ромейну в его присутствии, тем далее это продвинет его личные выгоды. Поэтому он, стоя в стороне, наблюдал за Стеллой. Несмотря на успокаивающий ответ Винтерфельда на ее письмо, Стелла инстинктивно подозревала и боялась иезуита. Под взглядом его зорких глаз она внутренне содрогнулась, хладнокровие покинуло ее. Она с извинением обратилась к человеку, которого ненавидела и боялась. «Что бы ни сказала вам моя мать, отец Бенвель, это было сказано без моего ведома. Ромейн попытался говорить, но отец Бенвель предупредил его. «Дорогая мистерис Ромейн, между нами не было сказано ничего, требующего опровержения с вашей стороны». «Конечно, ничего», — прибавила мистерис Эрикорт. «Право, Стелла, я не понимаю тебя. Отчего ты не хочешь повторить отцу Бенвелю то, что сказала мистеру Пенрозу? Ты доверяла мистеру Пенрозу как другу. Я уверена, что ты также можешь довериться отцу Бенвелю». Еще раз Ромейн попытался вставить слово, и еще раз отец Бенвель перебил его. «Могу я надеяться?» — спросил Паттер с тонкой, немного иронической улыбкой. «Что мистерис Ромейн согласна со своей матушкой?» Несмотря на весь свой страх перед ним, Стелла не могла вынести приводивших ее в отчаяние тона и взгляда. Прежде чем она могла сдержать себя, необдуманные слова сорвались у нее с языка. «Я еще недостаточно знакома с вами, отец Бенвель, чтобы высказать свое мнение». После этого она взяла мать под руку и вышла с ней из комнаты. В ту же минуту Ромейн, дрожа от гнева, обратился к Паттеру. Отец Бенвель, смеясь выходке хозяйки, взял его за руку с намерением успокоить. «Пожалуйста, не волнуйтесь», — говорил Паттер. Но Ромейна невозможно было успокоить. Усилия, которые он так долго прилагал, чтобы сдержать себя, довели его гнев до невиданных размеров. «Я должен и хочу, наконец, говорить!» — воскликнул он. «Отец Бенвель, дамы моего семейства непростительно злоупотребили уважением, на которое могут рассчитывать женщины. Нет слов, чтобы высказать, как мне совестно за случившееся. Я только могу рассчитывать на вашу сдержанность и терпение, прося принять мои извинения и выражение самого искреннего сожаления». «Ни слова больше, мистер Ромейн. Как милости ко мне я прошу и умоляю вас не говорить об этом. Сядьте и успокойтесь». Но Ромейн не поддался дружеским уверениям в прощении. «Я уже не могу ожидать, что вы снова посетите меня», — воскликнул он. «Любезный сэр, я приду к вам, я увижусь с вами опять с величайшим удовольствием в тот день, когда вы мне назначите. Чем раньше, тем лучше. А теперь посмеемся. Не следовало мне говорить с таким неуважением, но бедная мистерис Эрикорт была забавнее, чем когда-либо. Я надеюсь увидеть нашего уважаемого архиепископа завтра и, конечно, расскажу ему, как добрая леди почувствовала себя оскорбленной, когда ее дочь-католичка предложила молиться за нее. Даже в Мольере не найдется ничего более комичного, а описание красного носа, двойного подбородка и всех недостатков этих ужасных папистов. Но, боже мой, вы все еще волнуетесь!» «Как бы я желал, чтобы вы обладали моим веселым нравом! Когда же мне прийти, чтобы передать вам, как понравился архиепископу рассказ матери о монахине?» Он протянул руку с любезностью, против которой невозможно было устоять. Ромейн взял ее, но все продолжал извиняться. «Позвольте мне самому иметь честь посетить вас», — сказал он. «После случившегося я не в состоянии открыть вам свою душу настолько, насколько желал бы. Дня через два». «Лучше всего послезавтра», — гостеприимно предложил отец Бенвель. «Окажите мне большую милость. Прошу вас ко мне в 6 часов на кусочек баранины и стакан замечательного хорошего кларета, подарок одного из верующих. Вы согласны? Отлично. И обещайте мне не думать более об этой домашней комедийке. Обратите свои мысли на что-нибудь другое. Посмотрите воспоминания о папах Веземана. Прощайте». «Да благословит вас Господь!» Веселость паписта приятно удивила слугу, отворявшего дверь отцу Бенвелю. «А он славный малый!» — объявил он своим товарищам. «Дал мне 500 крон и ушел, напевая про себя!»